полдень на следующий день люди шерифа пришли в дом, в котором жил дядя Робина, и потребовали выдачи беглеца. Нам нужен Робин Гуд. Где Робин Гуд? Робин Гуд вчера отправился домой, но живет он далеко, в 40 милях отсюда. Такое расстояние не испугало людей шерифа. Их начальник велел не возвращаться обратно без своего пленника. Утром он им приказал: мне нужен Робин Гуд, живым или мертвым. Я не хочу стать посмешищем для всех горожан. Слыхано ли дело, чтобы человек сбежал из моей тюрьмы? Разве я не назначен королем карать тех, кто нарушает закон страны? Робин Гуд должен быть здесь. Доставьте мне его, живым или мертвым. Когда люди шерифа добрались до хижины, в которой жил Робин Гуд, около нее они увидели отца Робина. У нас есть приказ арестовать Робин Гуда. Именем короля мы требуем, чтобы вы передали его нам. Но его здесь нет. Он живет в лесу. Если вы станете искать его там, то будьте поосторожнее. Те, кто идет по лесным тропинкам, становятся отличной мишенью для ребят с луком в руках. Если вы будете лезть на рожон, то вполне можете не вернуться в Ноттингем. Люди шерифа на всякий случай обыскали дом и окрестности. Вдруг парень все это время прячется где-нибудь поблизости. А когда не нашли его нигде, решили искать в лесу. На опушке леса они остановились. Только теперь они полностью осознали, сколь бесполезны даже попытки соваться с такими поисками в лесную чащу, где за каждым деревом и под каждым кустом их мог подстерегать отличный стрелок с луком в руке. Люди шерифа развернулись и пошли по извилистой тропке обратно в Ноттингем. Так-то оно безопаснее. Когда Робин отправился в лес, уже вечерело. Он брел по тихим полянам, стараясь решить, куда бы ему лучше отправиться. Да это именно то, о чем я так мечтал. Свободная жизнь на природе, под открытым небом, которой мне так хотелось. Собрав кучку хвороста и листьев, он кремнем и огнивом высек искры на труд, который всегда носил с собой. Потом раздул пламя и скоро уже грелся у костра. Его охватило чувство одиночества. Но Робин не знал, что был не один. За каждым его движением следили внимательные взгляды. Огонек его костра заметили такие же, как он, бродяги. Они уже давно жили в лесу и назывались разбойниками. Бесшумно они приблизились к сидевшему у костра юноше, постепенно сжимая кольцо. Робин завернулся в плащ и лег на кучу листьев, собираясь поспать. Но едва он сомкнул глаза, бродяги окружили его. «Что ты тут делаешь?» «Ты кто такой, парень?» «Я здесь, потому что какой-то господин, которого все зовут шерифом, пригласил меня погостить у него в Ноттингеме. И никаких моих отказов он слушать не хочет. Даже послал за мной несколько человек почетной стражи». «Ну, и ты пошел с ними?» «Нет, как видите, подался в лес. Мне рассказали, что шериф так жаждет меня увидеть, что его не заботят, живым я попаду к нему или мертвым, но живым я ему не дамся. А так как умирать не желаю, то предпочел перебраться подальше. Вот почему я здесь и буду здесь жить». Бродяги позволили Робину остаться с ними. Они даже пригласили его поесть. «Мы пробавляемся королевскими оленями, да стреляем птиц. В общем, не голодаем». «Вот и отлично. Ну, пошли!»